Конечно же, никто и не ожидал господина в синих одеждах. Да и место ли ему в бюргермейстерском доме? Сюда он может явиться только по приказу. Так он всегда и поступал. Но сегодня Гудон опросился сам. Признаться, он не понимал, зачем пришел. То ли действительно попрощаться с тем, кто был в какой-то мере звеном цепочки судьбы, которая способствовала его освобождению из подземелья правды. То ли чувствовал себя виноватым в том, что произошло в лесу. То ли в нем пробудился азарт мэтра Гальчини, когда тот делал невозможное и потом несколько дней казался человеком. А может, все вместе? И еще ему было жаль молодого человека, который, возможно, еще сделает что-то важное и нужное в жизни. Во дворе Винцеля Марцелла было множество народа. Сам бюргермейстер заявил, что он сегодня отдыхает после ночных переживаний, утомительного сбора городского ополчения и выхода за стены города. А еще он должен подумать, как городу правильно встретить приближающегося императора, а это куда важнее пустых разговоров в ратуше. Но уединиться Винцелю Марцеллу так и не удалось. Восседая в своем кресле в каминном зале и смакуя вино, он принимал всех желающих пообщаться с ним. И этих желающих сегодня было больше, чем на обычном заседании городского совета. Услышав о скором приезде императора, в первую очередь взволновались старейшины цехов. Собравшись вместе, они решили, что им принадлежит главенство в городе, а значит, все значительное должно начинаться с них. Тем не менее, прокричав и приняв важное решение, они разбрелись по своим цехам и успокоились. В конце концов, есть же городской совет. Есть бюргермейстер. Как-то оно будет. Подскажут, подтолкнут. Но сегодня старейшинам предстояло услышать о важном визите из уст самого бюргермейстера. И при этом сделать многозначительное лицо. И, конечно же, напомнить, что именно их цех является опорой города и должен первым приветствовать императора. Так говорили кузнецы, бандари, сидельщики, оружейники, свечники и многие другие. Винцель Марцелл делал вид, будто он смертельно устал от неисчислимых забот о благе города. Соглашался с тем, как важен для города каждый цех, и при этом, прощаясь, говорил всем одно и то же. Главное, чтобы мастера и подмастерья были веселы, добротно одеты, а улицы перед их мастерскими были чисты. Ведь, кто знает, возможно, император пожелает увидеть ваши мастерские и ваши изделия. Он такой любознательный, наш император. За старейшинами потянулись купцы и менялы. Затем городские чиновники и все более-менее значительные люди города. И все эти посетители находили разнообразные, но правильные слова в честь бюргермейстера и его славных дел. При этом они не забывали упомянуть о вооруженном выдворении порядком поднадоевших, а теперь уже кажущихся кровожадными флагелантов. Но как тут остановить прием гостей и отказаться от столь важного выражения любви города своему бюргермейстеру? А золотари так и не явились. Наверное, свой цех они не считают главной опорой города, со смехом сообщил лекарь Хорст, потягивая вино бюргермейстера. Он сидел в углу зала в ожидании кончины молодого рыцаря и одновременно комментировал визиты и тем веселил Винцеля Марцелла. «Если наш славный Виттенбург будет опираться на кучу из дерьма, то город придется назвать по-другому», — поддержал лекаря бюргермейстер. Он уже был под хмельком. Сначала он просто хотел успокоиться после ночных волнений, а затем начал запевать сладостные речи бесконечных гостей. И то, и другое доставляло удовольствие. Гельмут Хорст тоже чувствовал приятную расслабленность от вина. Перебрав всех в городе, он вспомнил. «Еще у нас есть старуха Ванда и ее 11 девок. Ах да, я забыл нашего мрачного господина в синих одеждах. Он наверняка не отказался бы прикоснуться к вашим стопам». «Нет», — раздался мрачный голос. «Я хотел бы осмотреть рыцаря». Лекарь Хорст от неожиданности едва не уронил чашу, оставив несколько пятен на своем камзоле. Отряхивая жидкость, он нахмурился и пробормотал. «Что же это за сатана? Едва его упомянешь, он сразу же и встает у порога». Да и сам Винцель Марцелл был не слишком рад видеть этого посетителя. Он поморщился и взмахнул рукой, словно хотел отогнать от себя надоедливую муху. «Он там», — в моей спальне. Нужно будет потом сменить постель». Гудо склонил голову и направился наверх. В спальне он застал сидящую у кровати раненого дочь бюргермейстера. Увидев входящего палача, девушка вскочила и, молитвенно сложив руки, обратилась к нему. «Гудо, спаси его! Я знаю, ты можешь! Ты все можешь!» «Я не Господь!» – сухо отозвался господин в синих одеждах и подошел к кровати. Осторожно опустив на дощатый пол принесенный мешок, Гудо склонился над молодым рыцарем, лежащим вниз лицом. «Он так и не приходил в себя!» – девушка отрицательно покачала головой. «Это печально. Помоги мне. Подержи его за плечи». Эльва с готовностью исполнила просьбу, а когда палач снял с головы раненого повязку, лишь тихонько ойкнула. Гудо внимательно посмотрел на дочь бюргермейстера и, сосредоточившись, стал изучать рану. «Есть ли в доме ножницы?» «Да, у нас хорошие венецианские ножницы», — едва смогла произнести Эльва. «Ты поможешь ему, мой дорогой Гудо?» От произнесенных девушкой слов палач вздрогнул и засопел, как и всякий раз перед тяжелой работой. «На это мне нужно разрешение твоего отца и горячая вода, много воды. А еще...» Эльва осторожно уложила голову рыцаря на подушку и выпрямилась. Ее прекрасные глаза были сухими, а губы слегка подрагивали. «Сейчас все будет». «О, Господи! Что же ты меня так жестоко испытываешь?» Оставшись один, пробормотал Гудо и с жалостью посмотрел на молодое лицо рыцаря. Очень скоро прибежала запыхавшаяся Эльва. К груди она прижимала ножницы изумительной работы. «Вода уже почти готова». «А бюргермейстер?» Они с лекарем Хорстом посмеялись, но согласились. Гельмут еще сказал, что смерть рыцаря от руки палача развеселит город. «Ладно», — глухо произнес палач. «Состриги с его головы все, что можешь состричь, но так, чтобы в рану ничего не попало. Затем я его побрею и расширю рану, а далее все в руках Господа». Он еще что-то хотел добавить, вспомнив о гольчине, но сдержался. Гудо развязал мешок и стал выкладывать прямо на пол свои многочисленные инструменты. Затем он достал несколько кожаных ремней и, задумавшись, шагнул к столу. Освободив стол от всего, что на нем было, палач перенес на него раненого и быстро его привязал. Эльва побледнела и по знаку палача стала срезать с головы молодого рыцаря длинные волосы. Гудо смотрел на ее дрожащие руки и не смел взглянуть в лицо. Вскоре появилась Хейла с большим котелком пузырящейся воды, от которой шел густой пар. «Нужны еще тазы и котелки», – велел палач, – «а также жаровня с пламенем». Служанка почему-то всхлипнула и поспешно скрылась за дверью. Когда она принесла все, о чем просил Гудо, тот заканчивал брить раненого. «Какой он молоденький, совсем еще юноша», – не выдержала Хейла, увидев бритое лицо барона. Теперь всхлипнула и бюргермейстерская дочь. «Выйдите», – строго велел палач. Служанка тут же скрылась за дверью. Эльва отступила лишь на шаг и отрицательно мотнула головой. «Как знаешь», – раздраженно произнес Гудо, и, прогрев на открытом огне тонкий нож, стал разрезать кожу на месте ранения. «Такие раны часто на войне. Если сразу не умер, то есть еще надежда. Правда, она настолько мала». Господин в синих одеждах быстро посмотрел на девушку и замолк. Раздвинув пальцами кожу, Гудо увидел трещину на затылочной кости. Хотя трещина была не такой уж и большой, несколько осколков малюсенькими остриями впились в сам мозг. «Крепкий был удар. Уж никак не удар тощего сектанта», – пробормотал Гудо. Он перекрестился и взял в руки странный инструмент. На одном конце его был небольшой цилиндрик с острейшими зубчиками, а на другом – деревянная вращающаяся ручка. Соединял их стержень из белого металла, посреди которого был приспособлен маленький лук с хитро закрученной тетивой. «Начнем», – выдохнул палач, и, прижав с помощью ручки зубчики цилиндрика к трещине черепа, стал водить правой рукой стороны в сторону луком, как пилой. От этого цилиндрик стал вращаться, врезаясь зубчиками в кость. Гудо услышал, как за его спиной на пол рухнуло тело бюргермейстерской дочери. Но это его не отвлекло. Чувствуя, что Бурав вошел в кость, он ослабил давление. Легчайшими ударами и прокручиванием он отделил кусок кости и взглянул на открывшуюся мозговую поверхность. «Тебе повезло, рыцарь», – тихо произнес Гудо, но не стал объяснять, в чем именно повезло Гюставу фон Бирку. Очистив тонким пинцетом серую узловатую поверхность мозга от осколков, палач вложил на место высверленного отверстия серебряный кружок и слегка вдавил его в кость. «Теперь я зашью рану и попрошу эту девушку, чтобы она долго и горячо молилась за тебя. А еще ей придется ухаживать за тобой. Я думаю, она не откажется. Я расскажу, как это нужно правильно сделать, и она все сделает. У нее душа ангела, но прежде мне придется ее поднять на ноги. Ох, люди, люди, твари божьи, то рожают, то убивают, то калечат, то лечат. И что же вас так тянет друг к другу?»